Глава вторая. И вот тело Скельвера Хёвдинга лежало в опочивальне, одетое в лучшие цветные одежды, с мечом в сложенных руках. Вчера его привезли, на послезавтра назначили погребение, и на поле, где хоронили предков Скельвера, уже готовили основу кургана с погребальной ладьей. Ингитора сидела на ларе сбоку от высокой лежанки. В темноте покоя только маленький фитилек в плошке тюленьего жира освещал голову мертвеца. Лицо его было открыто, но Ингитора с трудом могла поверить, что это отец. Ей все казалось, что произошла какая-то страшная нелепая ошибка, что отец где-то в другом месте, а тело, лежащее на его постели, что-то совсем другое. Скельвер Хёвдинг слишком изменился перед смертью. Хирдманы рассказали, что в бою он получил сильный удар в живот и несколько дней мучился, прежде чем умереть. Вот почему старая Ормхильд увидела его дух только за день до возвращения корабля. Он умер не вместе с другими, а уже неподалеку от дома. Только его одного привезли хоронить в Люнгвеллер. Остальных погибших, 21 человека, погребли в чужой земле, на следующей стоянке медведя. После битвы уцелевшие, перевязав раненых и собрав убитых, еще до рассвета подняли парус и отправились обратно на восток, через туманный пролив к Хорденланду, и пустились домой тем же путем, который совсем недавно проделали на юго-запад. «И ты можешь себе вообразить, Йомфру, как весело нам было плыть с этим кораблем мертвецов», — сказал ей Отор, но Ингитора это ничуть не утешило. За те тяжкие дни Скельвер Хёвдинг сильно исхудал. Лицо его теперь было серым, как зола, вокруг глаз темнели страшные черные круги, на белых губах виднелись отпечатки зубов. «Она может его видеть, а он ее нет». Она может говорить с ним, но он ей не ответит. Дух его уже в Валхале. Это серое тело в погребальной ладье отплывет под землю кургана, и отец, живое единство того и другого, отныне будет жить только в ее мыслях. Ингитора не плакала, она почти не чувствовала своего горя. Ее оглушило и заморозило. Она только осознавала свое новое положение, но еще не ощущала его. Казалось, вот похоронит это тело, и все будет как прежде, и отец вернется, живой и веселый, как был. И только когда всплывала мысль, что после похорон не будет уже никакого отца, даже такого не будет никогда, вот тогда в глазах темнело, и мерещилось, что вокруг смыкаются глухие черные стены. Отец находился рядом с ней всегда, сколько она себя помнила. Ее воспоминания о детстве начинались в возрасте около года, а лет с трех делались уже связанными и отчетливыми. И она прекрасно помнила, как уже в 3 года ездила с отцом, сидя перед его седлом, везде, на тинге, в гости, по делам, всюду, кроме дальних походов. Скельвер любил свою единственную дочь и почти не расставался с ней. А по округе, когда бывал дома, он разъезжал немало. Такого знатного, умного, сведущего человека уважали и ценили везде. Никто лучше Скельвера не разбирался в законах, и вот уже лет 12 он носил почетное звание Годи, то есть жреца и судьи, истолкователя законов и предводителя местного тинга. Без него не могло состояться ни одно жертвоприношение или пир, ни одно судебное разбирательство в округе Люнгвеллер, и даже те, против кого выносилось решение, не находили повода упрекнуть его. Любезный, дружелюбный, красноречивый, он был желанным гостем в каждом доме, и везде его сажали на самое почетное место. Никогда он не являлся в гости без подарка, подавая пример великодушия и щедрости. И сам принимал гостей чаще всех в округе. В битве, на суде или на пиру он проявлял себя одинаково находчивым и удачливым. Никто другой, как он, Скельвер Хёвдинг из Люингвеллера, сложил песнь о поединке Торбранда и Хельги, или, как ее еще называли, «Песнь о поединке на Золотом озере», которая в последние несколько лет широко прославилась по всему морскому пути. Скельвер Хёвдинг сам был в дружине Хельги Ярла, когда тот ходил в Квитинг за невестой и видел все своими глазами. Его песнь стоила самого события и принесла ему заслуженную награду — золотой кубок от Хеймера Конунга, два золотых обручья весом в марку каждое и трех отличных коней от Хельги Ярла, два хороших меча с богато отделанными рукоятями, два шлема и прекрасную кольчугу говорлинской работы от Фьялей. Она была на нем в том бою на остром мысу, но не спасла от удара обломанного копейного древка. И нанес удар сын того самого Торбранда Конунга, которого Скельвер так прославил в своей песне. Можно ли вообразить такое коварство, вероломство, такую неблагодарность, наконец? Айнгитора еще так ликовала, слушая рассказы обо всем этом, рассматривая подарки. И то, и другое служило приятным доказательством значительности Скельвера Хёвдинга из Люингвеллера для морского пути. И Ингитория, когда она слышала, «И тогда я сказал Конунгу», казалось, что и сама она живет на горе в самой середине мира, куда сходятся все его нити и устремлены все его взоры. Люингвеллер со Скельвером Хёвдингом и был серединой мира, а без него разом превратился в жалкий закоулок. Гордясь славой своего отца, Ингитора на память знала все его песни, и лет с 12 сама начала складывать стихи. Поначалу это было лишь игрой, и первую хвалебную песнь она сложила в честь своей старой облезлой деревянной куклы по имени Снотра. Но кукол Ингитора вскоре забросила, целиком отдавшись игре в созвучие, и Скельвер Хёвдинг охотно обучал ее искусству скальда. Все 9 искусств благородного человека ей, как женщине, оставались недоступны, но половина из них она овладела. Ее острому и гибкому уму, ее крепкому здоровому телу легко поддавались и лыжи, и плавание, и руны, и стихи, и тавлеи, в которые она нередко обыгрывала отца, но страсть подбирать созвучие владела ею сильнее всех прочих увлечений. Уже в 14 лет она на память знала все правила, по которым складывают стихи, и восхищала домочадцев ловкими висами на все случаи жизни. Она жила очень счастливо и никогда не ждала, что это счастье оборвется безо всяких предчувствий и предвестий, так нелепо и внезапно. Слеттенланд ни с кем не воевал, их род тоже ни с кем не враждовал. Скельвер Хёвдинг ехал даже не дань собирать, что чревато известной опасностью со стороны как самих данников, так и разных охотников до чужого добра, которых полно на морях. Он направлялся просто в гости, просто к Рамвальду, конунгу Кваргов, который тоже ценил его и хотел видеть у себя на зимних пирах. Приглашали и ее тоже, но она не поехала. Всякому была охота породниться со Скельвером, и Ингитора знала, что к ней непременно будут свататься, но выходить замуж так далеко от дома она не хотела, а потому отвечала, смеясь, что наследник конунга Кваргов уже женат, поэтому в их доме ей гостить незачем. Все ждали, что Скельвер Хёвдинг вернется с новой славой и подарками за хвалебные висы в честь хозяина, и так оно и случилось бы, если бы ему не встретился. Скрипнула дверь. В опочивальню вошла старая Ормхильд. В руках она несла пару кожаных башмаков со швом через подошву. Башмаки Хель. «Пора обувать хозяина в дальнюю дорогу», — бормотала старуха. «Идти ему далеко. Пожалуй, мы с ним и не свидимся больше». Вслед за старухой вошли Фру Торбьерг и Отер. Хирдман нес факел, и покой осветился. Отор вставил факел в железную скобу на стене. Стали видны раскрытые сундуки, из которых были вынуты и разложены по лежанкам одежды и другие вещи Скельвера Хёвдинга, которые положит с ним на ладью. «Так значит, ты уверен, что это был Торвард Конунг?» — спросила Ингитора у Отора. «Торвард, рваная щека, ты настолько уверен, что можешь поклясться?» «Что толку клясться?» Отор пожал плечами. В эти дни, оставшись старшим мужчиной в усадьбе с двумя погруженными в тяжкую скорбь женщинами, он тоже выглядел хмурым, но не опускал рук и не утрачивал своей обычной деловитости. «Да, я могу поклясться, если тебе так будет легче, но что это меняет? Разве ты когда-нибудь раньше видел Торварда Конунга? Ты же не бывал во Фьелленланде?» «Не надо там бывать, Йомфру, чтобы знать такие вещи. Торварда Конунга легко узнает кто угодно по всему морскому пути. Он слишком приметный человек. Я своими глазами видел его лицо, видел шрам у него на щеке. А уж этот шрам всему свету известен. Но ведь была ночь. Да, но луна светила так ярко, что можно было каждый волос разглядеть. И свет падал прямо на него. Было же полнолуние. Я видел его черные волосы и накидку из собольего меха, и пояс с серебром, и рубаху. Ну, какого она цвета, я не могу сказать, то ли синяя, то ли зеленая, но тоже из крашеного полотна. Он всегда ярко одевается, даже в походах, чтобы его не спутали с другими, хотя его и так не очень-то спутаешь». «Но чего он от вас хотел?» — опять спросила Фру Торбир, как будто задавая этот вопрос в десятый раз, могла все же получить ответ. «Это просто невероятно!» В эти тяжкие дни Фру Торбир хранила стойкую невозмутимость. Она любила и уважала мужа, но не собиралась развлекать соседей зрелищем своего горя. Пылкостью и открытостью души Ингитора пошла в отца, и они с матерью часто ссорились по всяким мелким поводам, потому что плохо понимали друг друга. Отор пожал плечами, он знал не больше них, а тратить слова даром не считал нужным. «Но должен же он был чего-то хотеть!» — в негодовании воскликнул Ингитора, как будто от этого что-то менялось. «Он хотел вас ограбить или взять в плен!» Или вы чем-то его обидели, задели? Может, не сейчас, когда-то раньше? Или где-то говорили о нем что-то нехорошее? Или они хотели захватить наш корабль? Он хоть что-то сказал? Он не сказал нам ни слова, Йомфру!» С усталостью и легкой досадой отозвался Отор. «Ни единого слова! Они просто построились и пошли на нас!» «Если бы Асвард и Гейр не заметили их вовремя, они напали бы на нас на спящих и перебили всех до одного. Они набросились, как берсерки». «Как же вы уцелели?» «Сам не знаю». Отор развел руками, словно был недоволен. «Нас быстро смяли, Хёвдинг пропал из вида, и мы отступили». «И они не преследовали вас? Очень странно». «Ты права, Йомфру, это странно, но я говорю правду, и любой из дружины подтвердит. Мы вернулись к своей стоянке, и они не искали нас там. Мы вернулись даже на то место и стали подбирать раненых и убитых. Мы нашли Хёвдинга, и я сам осматривал его. Но они к нам больше не подходили, как будто нас спрятало какое-то колдовское облако». «Я не колдун и не ясновидец, я ничего не понимаю, но рассказываю то, что было. Как это понять, не спрашивай меня». «И не покрыл волосы Скельвера смерти роса на теле мужа, падают слезы на мужа горячие». Жгут его грудь, горем наполнены. Примечание. Несколько измененные строки из старшей Эды. Запела старая Ормхильд, прохаживаясь вокруг лежанки в направлении против солнца. Ах, не таких песен свою честь заслужил Скельвер Хёвдинг. Ингитора вскочила и выбежала прочь из спального покоя. Она не могла больше оставаться рядом с этим. Грудь сжимала чувство острой боли, неудержимо текли слезы. Ей хотелось быть подальше от всех, там, где ее никто не увидит. Она бродила над обрывом морского берега, кутаясь в накидку, и ей даже приятен был резкий холодный осенний ветер, пронзающий насквозь. Тело чувствовало то же, что и душа, и от этого они как бы лучше понимали друг друга. Иногда Ингитора присаживалась на тот или другой камень, обросший сверху ровным слоем мха, как покрывалом, и сидела, глядя на воду фьорда и дальний берег, пытаясь привыкнуть к миру, в котором больше нет отца. Но ничего не получалось. Чувство потери висело над головой, сам воздух с болью входил в грудь. В битве пал отважный воин, вечна память в сердце верном. Могла ли она вообразить 7 лет назад, когда складывала первые хвалебные песни в честь своей куклы Снотры, что это искусство понадобится ей для поминальной песни по собственному отцу? Отомстить за его подлое, беспричинное ночное убийство она не могла, и поминальная виса была последним и единственным, что она способна для него сделать. Глаза опухли от слез, платок прятался в рукаве жалким мокрым комочком, но мозг кипел, и трудное дело стихосложения шло быстро и четко. «Очень длинно», — бывало говорил ей Скельвер Хёвдинг, — «можно заснуть». Надо короче, короче, чтобы песня была такой же быстрой и сильной, как подвиги Сигурда. Ингитора спорила, защищала каждую строфу и доказывала, что без нее никак нельзя обойтись. Но потом ухитрялась все-таки то же самое содержание уложить в меньшее количество строчек, и так действительно получалось лучше. Настоящая виса должна быть как узорный пояс, сплетенный из плотных кожаных ремней, учил ее Скельвер Хёвдинг, чтобы все в ней было плотно, крепко, прочно, тесно и красиво, чтобы ни одно слово в ней не болталось, чтобы ничего нельзя было ни прибавить, ни отнять. Скельвер Хёвдинг знатен родом, славен Скельвер в землях слетов. Она подбирала, сравнивала, отбрасывала некрасивое или неподходящее, и это напоминало труд мойщика золота. Хорошие строки откладывались на дне памяти, а негодные, легковесные, уносились течением мыслей. Она добрела до самой горловины фьорда, и перед ней открылось море. Вдоль морского обрыва выстроились поминальные камни ее предков, прекрасно видимые с проплывающих кораблей. Они стояли, как доблестная бессмертная стража, днем и ночью охраняющая Люингвеллер, вытесанная в основном из розоватого гранита в виде щита или лодки, поднятой стоймя. Они были хорошо знакомы Ингиторе, и она наизусть знала их стихотворные надписи, вырезанные на причудливо переплетенных лентах. Пока она была маленькой, отец за руку водил ее к поминальным камням, показывал резных зверей и драконов и рассказывал, о ком здесь написано. Этот камень поставили по сыну своему Солегасту Хагерот и жена его Алагут. Он погиб на проливных островах, тому уже 300 лет. А этот камень поставил Сторлейф, сын Фраврода, по Ингимунду, своему брату. А этот, самый яркий и красивый, воздвигли Асмунд и Фина по своему отцу Ингимару. Он собирал дань со свартобардов и там погиб. И каждый раз, даже когда она все это уже знала, Ингитору пробирала жуткая сладкая дрожь при виде старых обветренных камней, древних, почти нечитаемых рунных цепочек, скрывавших старинные имена, каких теперь уже нет, имена ее предков. и казалось, что сами Хагерот и жена его Алагут, Фраворот, Ингимунд и прочие стоят где-то рядом и смотрят на нее из прошедших веков. Ингитор вспоминала те давние прогулки и тут же старалась прогнать воспоминания, чтобы не расплакаться опять. Казалось, и сейчас где-то рядом та маленькая девочка, не умеющая разбирать руны, и ее отец, веселый, добрый, совсем еще молодой. «Враг напал, укрывшись тьмою, грозный враг, презрев обычай». В глаза Ингиторе бросилась знакомая фигура, высокая и худощавая, бредущая вдоль обрыва со стороны усадьбы. Не дойдя до Ингиторы несколько шагов, Асвард остановился под кривой тонкой сосной, обтрепанной морскими ветрами. «Что ты здесь бродишь, как дух?» — спросила Ингитора. «А ты что сидишь здесь одна, Йомфру?» — спросил Асвард. Его волосы трепал ветер, под глазами залегли нездоровые тени. «Я сочиняю». «И как?» «Ничего». «Ты не видала Асгерд? Что она?» «Она в доме, чешет шерсть. Гудрун присматривает за ней. Не думай, что ты один о ней беспокоишься». «Не забывай, Йомфру, что Гейр был не только ее сыном, но и моим племянником», — беззлобно сказал Асвард. Ингитора смутилась, она и правда позабыла об этом. Как-то так сложилось, мужчины сражаются и умирают. Женщины ждут и плачут. Асвард сел на землю и стал смотреть в море. Не оборачиваясь, он продолжал. «А ведь она не знает всего того, что знаю я». «Что ты знаешь?» — быстро спросила Ингитора. Бедам от этого похода не предвиделось конца. «Ты говорил, что он умер от удара копьем в спину, от одного удара и не мучился, или это не так?» «В таком деле я не постеснялся бы солгать его матери, но это правда. Он умер от одного удара в спину. Здесь дело в другом». Ингитора молча ждала продолжения. Асварду, видно, очень хотелось поделиться. «Я не смог один донести его до корабля», — сказал он чуть погодя. «Бьяр не помогал мне. И когда мы выносили его на берег на следующей стоянке, чтобы похоронить, было то же самое». Ингитора не ответила, но ей стало неуютно. Всякий знает, что если мертвец кажется очень тяжелым, значит, он не будет спокойно лежать в могиле. «Если бы я видел того славного воина, который поднял на копье подростка, почти мальчика, я бы уж не позволил ему этого сделать. Я же велел ему сидеть возле корабля». В бессильной досаде Асвард ударил кулаком по земле. «Но в нем кровь нашего отца! Усидеть на месте во время битвы он не мог! И теперь Асгард не утешится, даже если я перебью все племя Фьяли с Торвардом Конунгом во главе! Гейра этим не вернешь! А ее горе не облегчит то, что матери Фьяли заплачет вслед за ней! О, хоть бы фрейры Фрейра послали ей другого ребенка! Она еще достаточно молода!» Ингитора отвернулась. Слова Асварда задели еще одно больное место. Кроме горя самой потери, ей еще придется мириться с бесчестием угасающего рода. Подлое убийство такого знатного человека, как Скельвер Хёвдинг, требовало отмщения, а для мести нужен мужчина, которого нет. Асвард пару раз оглянулся на замолчавшую девушку. Брови ее были немного сдвинуты, пристальный взгляд устремлен в морскую даль. От морского ветра на щеках розовел румянец. Глаза оказались одного цвета с серо-голубым небом. Рыжеватые, мягкого и глубокого оттенка волосы блестели. Даже горе не притупило оживленной пылкости ее нрава, которая словно бы освещала изнутри ее лицо. Так что даже сейчас она казалась очень красивой, несмотря на заплаканные глаза и порозовевший кончик носа. По-прежнему в ее лице отражалось что-то твердое, светлое, устремленное вперед, как будто на ее белую кожу постоянно падает луч света из Альфхейма. Подперев щеки кулаками, она смотрела на другой берег фьорда и совсем забыла об Асварде. Поднявшись, он побрел к усадьбе, а она даже не заметила. Шел на бой без страха Скельверх,